Ночью Гупан долго не мог уснуть. Кашлял, ворочался. Топчан мой скрипел под его тяжелым телом. Я тоже не спал. Мы с охранником улеглись на полу, где блохи устраивали дикие налеты. Охранник чесался. Время от времени тыкал меня в живот и кричал «Заходи слева». Хорошо еще, что второму выпало стоять на дворе на часах. А то бы чего доброго, они стали командовать в два голоса. Милиционеры — народ нервный, работа такая. «Товарищ подполковник», — сказал я, — «все равно вы не спите. Ответьте на один вопрос». Он ничего не сказал, только потянулся к кителю, висевшему рядом с топчаном. Звякнула о пистолет зажигалка, вспыхнул огонек. «Вот горелый, и все они там», — продолжал я. «Что их породило?» «Я горелого плохо знаю. Был он коновалом, кастрировал кабанчиков. Жил, наверное, не хуже других. Ну хорошо, может, он какую-то злобу таил. А второй наш фашистский прихвостень Крамченко на ферме возил корма. Никаких кулаков у него в родне не было, и советская власть ничего плохого ему не причинила. Дети у него в школу ходили, бесплатно им одежонку там, завтраки. Почему горелый стал горелым, и его боятся и ненавидят? Неужели, если бы войны не было, он оставался бы обыкновенным мужиком, и я бы сейчас с ним раскланивался? Может, встречались бы на свадьбе или крестинах, пели песни на пару? Не могу понять, с чего он вызверил». «Фашизм», — сказал Гупан. Он был весь окутан дымом, как подожженный пароход. Могучие легкие с хрипом и свистом гоняли воздух. Это была машина, давно работавшая на износ. Ни сна, ни отдыха у начальника районного ЧК. Это уж точно. Охранник-милиционер, тот хоть беспокойно, с криками, но спал. И сон ему снился ясный, конкретный. Гремел бой, надо было заходить слева. «Фашизм?» — переспросил я. «Есть люди, которые обо всем имеют настолько краткие и ясные суждения, что им достаточно слов-бирочек. Для них не существует сложных проблем. Скажут, как гвоздь вобьют. Неужели Гупан из их числа?» Досадно мне стало. Это может быть начальнику не всегда приятно иметь в подчиненных умницу. А подчиненному всегда хочется, чтобы его начальник был умным человеком. Об этом говорил мой маленький житейский опыт. «Да, фашизм». «Ну ясно, фашизм», — сказал я. «О чем тут толковать? Блохи вас не очень беспокоят. У нас в глухарах жутко наглые блохи». Он хмыкнул. «Фашизм — явление сложное», — сказал он. «Я не какой-нибудь там философ, я не могу взять во всем объеме. У меня своя точка зрения, ты уж извини». Он повернулся ко мне, заскрипел рассохшийся топчан. «Фашизм. Ты знаешь, конечно, что это самая мерзкая, лютая диктатура буржуазии. Без такой диктатуры с рабочим классом, с революцией, империалистам не справиться. Вот они и хватаются за плеть, за топор, за дубинки, револьверчики всякие. Стараются подавить человека или разбудить в его нутре, в самом темном углу, в погребе в этом, кумекаешь, душевном. Всякое темное, звериное, вроде расовых там чувств, национализма. То есть в сторону человека увести, к животному миру, к зоопарку. Потому что с таким легче справиться. Знаешь, на каких клавишах играть. Ноты перед глазами, как у музыкантов, на подставочках, на ножках тонких». Он примолк на минуту, как будто вспоминая забытое за военной ненадобностью слово. «И вот давят они все демократические права, все свободы, трудящимися в кровавой борьбе завоеванные. Это брат буржуазии хитрую штуку придумала, фашизм». Кажется, он мне целую лекцию собирался прочесть, но где-то я все это уже слышал. «При чем тут горелый?» — спросил я. «Какая он хитрая буржуазия? Что он, Пуришкевич какой, что ли? Коновал из соседней деревни?» «Тут ты заковыка», — ответил Гупан. «А что я тебе говорил насчет нутра, насчет зоопарка этого?» «Ладно, давай разбираться не по писанному, так как мне самому высветилось под старость лет. С тобой тоже, я вижу, помучиться надо». «Ну хорошо, главное раскумекали. Фашизм есть лютая диктатура. топор и плеть. Четко усекли. Идем далее. Что еще есть фашизм? Наблюдаем практически. Отрицание человеческих норм, попрание всякого закона. Пусть куцого, несовершенного еще там закона, но к которому люди шли через борьбу и страдания. Фашизм говорит, можно делать все, что выгодно государству. А государство есть что? Оно, между прочим, есть сила, созданная для того, чтобы соблюдался закон. Это я тебе, извини, упрощенно толкую. Образование мое из коридора вышло, а язык из лаптей. Как в русской этой песне «Сам осадик я садила». Сам доходил. Для кого открытая дверь, а кому своей головой прошибать? «А что есть закон?» — спросил я. «Ну, если строго по книжке, то это и есть общеобязательное правило, установленное волею господствующего класса. Но только после революции нашей вышло, что господствующий класс стал выражать интересы большинства, подавляющего, рабочий, то есть класс. Кумекаешь?» «Угу», — сказал я. На меня сразу пылью пахнуло из толстых книг, что хранились в ЗАГСе, куда мы с мамой пришли за выпиской из метрики. Собственно говоря, я не вполне законный сын. Может, я нахожусь в противоречии с волей господствующего класса? «Улыбаешься?» — буркнул Гупан. Он нахмурился, но в глазах его вспыхнул и разгорелся странный торжествующий свет, как будто за стенами нашей хилой хаты он увидел нечто такое, что было пока сокрыто от остальных. «Я бы сказал так», — продолжил начальник райотдела, отмахивая паузы кулаком. «Я бы сказал, что закон в идеале, конечно, как должно быть при коммунизме, при всеобщей справедливости, это есть выработанные всеми людьми, народом, правила для нормальных отношений, для защиты общества от своеволии отдельных личностей, и в то же время для защиты каждой отдельной личности от своеволия общества». Это уже становилось интересным. «Разве общество может быть своевольным?» — спросил я. «Такого я что-то не проходил». «Все может быть. Поживешь, насмотришься. Извини, я тебя не обкурил окончательно». «Ничего». «Это я от блох. Может, не выдержат?» «Выдержат», — сказал я. «Я их домовой шашкой морил. Кошка чуть не подохла». «Вы продолжайте. Как это большинство может быть неправо?» «А так, ты в цельном, видишь, ты коллективе вырос, и потому так представляешь. Прямо очень. Дерево от столба знаешь, чем отличается? Тем, что ветки в разные стороны. Живое, значит. И ты в стороны раскумекивай. Историю, к примеру, вспомни. Случалось, и большевики были в меньшинстве». «Но вы же про общество начали». «Общество? Ну а как решит, скажем, общество в ваших красивых глухарах вывалить кого-нибудь, как в старину бывало, в смоле и перьях? Знаешь, в азарте все случается. А не можно по закону обидеть человека. Не можно наказать без суда и следствия. Даже если миллион человек захотят обвинить одного, нельзя без закона. Ведь и миллион людей может ошибиться. Вот чтобы закон исполнять, нужны и сила, и правильное толкование. За этим следит государство. Я тебе, как говорится, не для печати толкую, а под самогон. И не все еще в жизни, как в идеале. Ой, не все». «Еще бы», — сказал я. «На войне, к примеру». «Война — это война», — отрубил Гупан. «И без нее хватает закавычек. И не все мы такие чистенькие и правильные. Не по кисельной речке плывем. Но я не об этом. Отклоняемся мы. Вот ты раскумекай на основании вышеизложенного. Что такое государство, которое само не чтит закона, которое закон подгоняет каждый день под свою пользу?» Я задумался. Честное слово, никогда раньше не думал над такими вещами. Вроде бы и без того все ясно было, чего рассусоливать. Врага бей, за друга голову клади. «Это просто сила». Наконец-то мысли, как перегретый пар, открыли тугой клапан. «Сила без ограничений, и все». «Во!» — обрадовался Гупан. «Без соблюдения закона ты получаешь фашистское государство, которое давит всякие свободы, давит трудящихся ради интересов кучки поработителей. Может, формально там и есть законность, но на деле каждый, кто поступает на службу такому государству, освобождает себя от власти законов, становится просто силой, частицей той большой силы. Он уже не от имени государства решает, что выгодно и что невыгодно. Он вроде бы не о себе уже думает, когда 7 шкур с людей спускает. Тут у него всяких теорий достаточно. И расовые, и национальные там, какие угодно. Потому что без такого оправдания он будет кто? Бандит, насильник, узурпатор. Кумекаешь? Ага. Я забыл про блох и про тлеющие в животе угольки. Что-то действительно раскумекивалось в голове, и моя работенка в маленькой деревушке под названием Глухары стала приобретать какие-то новые широкие очертания. В ней начал угадываться больше, чем я полагал, смысл. «Не отступать, хлопцы!» — снова крикнул милиционер. «Слева заходи!» «Контуженный он», — пояснил Гупан. «В нашем Оженском отделе я сейчас самый здоровый, астма не в счет. И вот ты понимаешь, горилла увидел, что перед ним такое открывается, о чем он и мечтать не мог. Ведь кто, заметь, составлял опору Гитлеру, когда он рвался к власти? Штурмовики, всякий темный элемент. Почему? А им выгодно было примазаться к силе, взлететь на этой мутной волне. Тут перед ними, видишь, большие горизонты открывались. Убивать можно, мучить, наживаться на чужом горе. И все идет в зачет, как заслуга какая. Бандитское государство тебя покрывает. Вот и горелый. Конечно, с точки зрения теории, ему фашизм как козе-энциклопедия. Ему одно важно. Он, конечно, садист по натуре. Садист и собственник. Жаднюга, падки до власти. И вот для его натуры фашизм — это как мед. Так фашизм мерзость к себе приманивает и ею живет. Гупан пригасил цигарку пальцами. Вот уж лапища у него были, с асбестовой оболочкой. Просто взял тлеющий окурок и придушил его, даже не крякнул. И весь он был корявый, неудобный какой-то, угрюмо нацеленный на что-то дальнее всей своей могучей статью. Я видел, что не такой уж он цельно сваренный и округленный, как фугаска, что жжет его беспокойный и нервный огонь, дробят и перемалывают его нутро острые и разноскладные мысли. И знает он нечто такое, чего мне еще и в бинокль не разглядеть. И это знание, этот тяжелый житейский опыт не дают ему дышать. Второй внутренний, утаенный астмой, держит за горло. Национализм, шовинизм — все это горелому кстати, все в копилочку. Теперь можно грабить и мучить белоруса там, или поляка, или еврея, или там схидника за то, что по ту сторону Днепра вырос. Всему есть оправдание, все сразу прощено от имени бандитского государства. Людей-то, человеков уже перед горелым нет, а есть одни значки, шашечки. Он не фашист в полном объеме слова, горелый-то. Он грабитель, бандит. Но в том-то и дело, что уголовник фашисту — близкий родственник. Заметь, гончарню колхозную горелый прибрал к рукам, так? Добра у арестованных наворовал кучу. Лошадей с племзавода себе навез, а? Он еще и сегодня пробует власть и силу держать. Не может примириться, что фашисты его выплюнули, как косточку от ковуна. Видишь, как отрава глубоко попала. Какие буйные пошли росточки у ядовитых зернышек. Теперь кумекаешь, он в бандеровцы зачислился, в идейные. Новые прикрытия для бандитизма себе нашел. Гупан закашлялся, передохнул и продолжал. Да, советскую власть он люто ненавидит, это верно. А что ж он вместо этой власти несет, а? Беззаконие и произвол, кровь и смерть. И это понятно, потому что за советскую власть большинство, а справиться с большинством можно только с помощью топора и кнута. Это все мы уже видели, знаем. Вот и выходит, что стоя на страже советского закона, ты и есть наипервейший боец с фашизмом. Кумекаешь? Он прищурился, как будто заново разглядывая и оценивая меня. Ты не просто обязан людей защищать. Ты им всем своим поведением должен показать, что закон наш крепок, тверд и справедлив. Людей здешних 3 года гнул фашизм. Внушал, кто силен, тот прав. А ты должен каждодневно убеждать их в другом. Кумекаешь? И не дай бог тебе или кому там еще, борясь с фашизмом, на ту же лютость стать, вызверить. Это бывает с людьми, чего уж, видал и таких. Вот у тебя оружие — первый признак силы, превосходства. А ты никогда не моги пользоваться этой силой во вред или там из мести, из корысти или еще как. Потому что кто ты есть, представитель законной нашей власти трудящихся. Так что непростое у тебя задание, Иван. Можно сказать, партийное. Он поднял вдруг кулак и пошел отмахивать им, и лицо его сморщилось, как будто от приступа боли. И голос зазвенел. И если бывали у нас ошибки, то от того, что путь никем не изведанный и кровавый, и мы сгоряча хлебаем, не раскусив, мы за все народы, которые за нами пойдут, хлебаем. И мы себе в достоинство эти ошибки не припишем. Наша власть ими мучиться будет, поскольку она к справедливости стремится. Эх, он вдруг замолк, как будто рассердившись на себя. «Спать! Спать!» Он отвернулся к стене, чуть не развалив хилый топчан. Милиционер еще раз саданул меня коленкой и приказал во что бы то ни стало заходить слева. Видать, контузило его, когда он справа заходил. Вот он все и старался хоть во сне уйти от этой неисправимой уже неприятности. «Товарищ Гупан», — сказал я, — «а вы не могли бы мне дать какую-нибудь общую книжку про все законы? Как оно возникло и пошло, чтобы понять суть?» «Суть-то ты знаешь», — пробормотал начальник райотдела. «А книг сильно много. Вот освободимся немного и займемся с тобой. Я тебя к грамотным людям свожу. Что от меня толку-то? Я ведь из слесарей в ЧК пришел. Вам легче будет. Главное, в погоне за знаниями душу не растеряйте, а то может другой перехлёст выйти. Ох, и разговорился я с тобой, как на митинге. Вот так однажды выступал в селе 2 часа битых. По международному положению, по внутреннему. То да сё, кумекаешь. Напоследок спрашиваю, как водится. Вопросы есть? Одна бабка встает. Сынок, не поняла я. Соль будут давать. Люди. Что вы там насчет соли? Раздался вдруг с печи голос Серафимы. Слово было слишком важным, прозвучало оно, как удар в било, и Серафима мигом проснулась. «Что, давать будут?» «Ну вот», — рассмеялся Гупан. «Спать, спать!» Дым рассеялся и снова запахло полынью. Я протянул руку, нащупал рядом оружие и улегся поудобнее, так, чтобы не слишком мне доставалось отлегающегося охранника. Тень постового проплыла по стене. Он держал автомат наготове. Тревожная была пора. Еще не для всех в наших краях наступил час закона.